Первая находка. Обессиленный Ахмед свалился на гальку. С раннего утра он не позволял себе ни минуты отдыха. Он то помогал наполнять корзины щебнем, то бежал по доскам, служившим сходнями. Он чинил инструменты и показывал неопытным рабочим, как ими пользоваться. Там сломалась ручка лопаты, и ее нужно заменить новой. Здесь подбодрить ленивых рабочих, а кое-где нуждаются в его совете, как убрать большие обломки скалы. «Разбейте их на куски!» – кричал он, а так как рабочие тупо глядели на него, сам брался за инструмент. Теперь он очень устал. Чья-то рука легла на его плечо. Сзади стоял начальник. Гургар хотел услужливо вскочить, но Картер придавил его рукой к низу. Затем он сказал на местном наречии: «Ахмед, феллахи ворчат, ты слишком подгоняешь их, ведь это не молодые люди, они не выдержат, если ты будешь заставлять их так работать». Гургар поднял руку к Картеру. «Прости твоего слугу, но ты тоже далеко не юноша, а работаешь как буйвол. Аллах может дать тебе 10 000 лет жизни, но посмотри на себя в зеркало. Ты стал худым, как мумия, погребенная в песках пустыни». Картер машинально потрогал свои ввалившиеся щеки. «Я тоже не феллах, Ахмед. Я взял на себя большую ответственность. Лорд Карнарвон снова уехал в Англию, и до его возвращения я собирался в ближайшую зиму найти какое-нибудь доказательство тому, что гробница Тутанхамона находится здесь, поблизости». Разговаривая с Ахмедом, Картер внимательно осматривал место между гробницами фараонов Рамсеса VI и Мернептаха. Когда же он снова повернулся к Гургару, тот пропускал между пальцами пригоршню камней. Быстрым движением Ахмед поднял голову. «Ты так веришь в эту гробницу, как будто бы сам Аллах сказал тебе, что ты найдешь ее здесь?» Картер удивленно посмотрел на Ахмеда. «А ты разве не веришь в это, Ахмед?» Египтянин пожал плечами. Его взгляд опять следил за игрой правой руки. «Я никогда не лгал тебе, господин, а поэтому скажу, как думаю. В твоей голове собрана мудрость 1000 книг. Но в какой из них написано, что царская гробница находится именно здесь, где мы копаем?» «Так подсказывает мне мой разум, Ахмед. Несколько лет назад здесь находили различные предметы, которые указывают на это. Если гробница вообще существует, то она должна быть здесь, поблизости. Может быть, в 5 метрах под щебнем, а может быть, и того меньше. Тогда мои люди должны работать еще быстрее, иначе пройдут 2 зимы, прежде чем мы раскопаем этот щебень». Гургар хотел еще что-то добавить, но вдруг издали послышался крик. Бригадир Гат Хассан взволнованно размахивал руками. «Он что-то нашел!» — закричал Ахмед, вскочил и помчался к группе. Картер, который с трудом следовал за ним, увидел Ахмеда и Хассана, которые лихорадочно копали землю. Когда ученый наконец подошел к месту находки, Ахмед и Хассан протянули ему осколки камней. Хассан кричал таким радостным голосом, как будто он нашел, по крайней мере, царскую корону. «Я первый заметил их, господин! Мои люди уже хотели бросить эти предметы в корзину, но ты мне однажды объяснил, что это такое, и я запомнил». Картер изо всех сил старался скрыть свое разочарование. Предметы, найденные Хасаном, оказались всего лишь остроконами, известняковыми обломками, которые древние египтяне употребляли для письма и рисунков. И все-таки их присутствие указывало на то, что в прежние времена здесь находилась мастерская некоего камнереза, который, возможно, набрасывал план строительства какой-то гробницы. Картер играл обломками и внимательно осматривал землю. Гургар проследил за взглядом своего начальника, потом дотронулся до его руки. «Позволь мне прочитать твои мысли, господин. Ты смотришь на вход в гробницу царя Рамсеса, которого называешь шестым, и ты думаешь, что строитель этой гробницы рисовал здесь палочками, которые Хасан увидел воткнутыми в землю». Картер кивнул. «Да, я предполагал это и уверен, что если мы будем копать здесь глубже, то найдем вещи, употреблявшиеся при строительстве гробницы Рамсеса».